Робин, поспешно приказал я. Сьенфлёр, воскликнула Робин, скрестив руки на груди. Руки, как плющ, выросли вокруг Мори, хватая тело бледного ублюдка и делая все возможное, чтобы либо столкнуть, либо стащить его с края пропасти. К сожалению, в тот момент, когда руки соприкоснулись с Морией, все снова пошло прахом. Рах! А именно, он, казалось, огрызнулся во второй раз, запрокинув голову и завывая к небесам, когда тени взорвались потоком угольно-черного безумия. «Уворачивайся!» Саундбайт предупредил меня. «Проклятие! Мне еле удалось нырнуть под столб тени, который прошел слишком близко к сбитию меня, для моего комфорта. Гах! Ах! ГРГХ!» Но, по-видимому, они подошли еще ближе к другим. Я в панике обернулся, с неприкрытым ужасом наблюдая, как несколько наших товарищей по команде и союзников метались вокруг, как грызуны. Усоп врезался в потолок и выплюнул полный рот крови, Канис упала плашмя от удара в висок, от которого Су отчаянно трясла плечом, и катящиеся пираты, которые все еще были с нами, были сбиты с ног давкой тени. Но хуже всего было увидеть то, что выглядело для всего мира как многопалый коготь, летящий в мозговую форму Чоппера, чей разум замер в панике. Панцирное тело, стойка отшельнигах. И затем, внезапно, босс встал перед Чоппером, широко раскинув руки в защитном жесте и копья, пробивающие его панцирь. Защищать своих товарищей. Дюгонь закашлялся, кровь брызнула из-под его стиснутых зубов. Даже ценой твоего собственного тела, это величайший из всех мужских гук. Это было все, что босс успел сделать, прежде чем рухнуть, когда копья вышли из его панциря и убрали любую опору, оставив его обмякшее тело. Я мог только смотреть на вид в оцепенелом шоке, пытаясь и не в состоянии понять, на что я должен реагировать в первую очередь. «Берегись, гах!» – застонал я от шока, когда меня внезапно толкнули сзади. Я обернулся, чтобы посмотреть, в чем дело, и у меня кровь застыла в жилах. Робин закашлялась от боли, покачиваясь на ногах, пытаясь остановить поток крови, который тек вокруг шипа тени, пронзившего ее бок. Она на мгновение поморщилась, прежде чем неуверенно улыбнуться мне. «Посмотри на светлую сторону, теперь мы похожи». Это было все, что ей удалось выдавить, прежде чем рухнуть на стену коридора. Мой следующий план действий стал таким же ясным, как и то, что мое зрение стало красным. «Слоновий рывок!» — взревел я во всю силу своих легких, когда вырвал Фангфрида из его ножен и ударил им в неистового шичибукая, намереваясь нанести ему удары, полные слоновой кости и стали. И судя по одновременному реву, раздавшемуся у меня за спиной, гому-гому джет-базука, выстрел фламбе, раздвоенные лепестки вишни, супер, сильный правый, а убадится уп правая. Я был не единственным, кого это разозлило. В частности, Луффи, Санджи, Фрэнки, Брук и Чоппер вонзили свои конечности в живот Мории в то же самое время, когда Фангфрид забодал его. Время, казалось, замерло на мгновение, когда Шичибукай был атакован нашими атаками, его лицо превратилось в маску агонии и ярости. А затем время возобновилось, и бледный ублюдок был отправлен в полет, как он того справедливо заслуживал. Он перелетел через край ямы морозильника и даже зашел так далеко, что на секунду врезался в Рокарза и прилип к нему, прежде чем оторваться и рухнуть в темноту пропасти, которая лежала под нами. Я тяжело дышал, стоя на краю морозильной камеры, прочесывая взглядом яму в поисках любых признаков жизни или движения, прежде чем вздохнуть с облегчением, когда все осталось тихо. Если это не убило ублюдка, то, по крайней мере, это дало нам некоторую передышку. Лучше бы ему все еще быть живым. Он сделал слишком много, чтобы так легко отделаться, прорычал Зара. Вокруг него мелькали тени Асуры, когда он нянчил одеяло из разрезов, нанесенных на его тело. Даже Аокидзи не причинил столько большого вреда нашей команде. Только потому, что он на самом деле не пытался нас убить, выпалил Чоппер, опускаясь на колени рядом с Робин, торопливо работая, чтобы залатать ее. Единственное преимущество борьбы с кем-то, подходящим для психиатрической палаты. Они на самом деле не целятся, когда стреляют. Если бы он это сделал, мне не пришлось бы прилагать и в половину столько усилий, как сейчас. Робин одарила своего нынешнего смотрителя ошеломленным, хотя и головокружительным от потери крови, взглядом. «Чувствуешь себя немного измученным, я так понимаю, скажем так, я начинаю понимать, почему у докторины такая высокая толерантность к алкоголю», язвительно проворчал Чоппер, зашивая ее, и ты не должна быть в сознании сейчас, так что, без дальнейших церемоний Зан-человек воткнул иглу ей в шею. Благодаря тому, как далеко продвинулись его способности к химическим веществам, Робин потерял сознание при начале нажатия на поршень. Ну, по крайней мере, о ней позаботятся, и все остальные, похоже, не в слишком критическом состоянии, так что, Лола стиснула зубы, пока нянчилась с особенно отвратительно выглядящим синяком на лице. Пока у нас есть минутка покоя, не могли бы вы объяснить, что, черт возьми, это было за шоу уродов, когда мы заманивали сюда этого ублюдка? Я вздрогнул в знак согласия, медленно отходя от ближайших ко мне теней. Капитан катящихся пиратов определенно был прав в этом. Если когда-либо и был случай, когда план работал слишком хорошо, то это определенно было оно. Видите ли, сам план был достаточно прост. Саундбайт окликал Морию невероятно общим голосом, что позволило Мории принять его за голос одного из его старых товарищей по команде. Мория следует за голосом в морозильник Арза, запутавшись в его театре теней и вновь переживая потерю своей команды, и, наконец, увидев Арза и выйдя из себя, мы выбиваем из него дерьмо. Просто, верно, да, оказывается, мы получили на Лиге больше, чем рассчитывали, когда речь шла о теневом аспекте нашего плана. Если быть точным, мы чертовски уверены, что не ожидали, что больной, извращенный разум Мории вырвет сцену, вырванную прямо из обители зла. Я готов поклясться, что в том океане была текстура. Я даже не хочу представлять, через что, по его мнению, он пробирался. «Меня уделали», — сказал я, качая головой. Я знал, что Кайда уничтожил его команду, конечно, но даже для Кайда, я не понимаю, как он мог создать такую сцену прямо из ада. Если я не ошибаюсь в своих предположениях, я полагаю, что эта сцена никогда не происходила в действительности. Мы все удивленно посмотрели на Брука, когда он увидел труп Арза с еще более непроницаемым выражением лица, чем обычно. «Подожди, ты хочешь сказать, что Мория просто вообразил все это?» — недоверчиво спросила Нами. «Но разве он не должен был помнить тот день, когда погибла его команда?» «И это именно то, что он делал», — мрачно кивнул Брук. «Он воспроизвел не то, как на самом деле произошла эта сцена, а память, которой он владеет сегодня. Память, которая была искажена каждым его воспоминанием об этом событии, со временем деградируя, пока не превратилась в сплошной кошмар, о котором он не осмеливается думать даже на мгновение. Я хорошо знаком с этим явлением». Он печально склонил голову. «Последняя битва, в которой я сражался вместе со своей командой, постигла очень похожая судьбу». Мы все разделили минуту молчания, обдумывая последствия этого конкретного заявления, прежде чем Луффи вопросительно поднял руку. «Итак, если ты это знаешь, то знаешь ли ты, что это была за жуткая чушь, которую он говорил?» Мы все затаили дыхание, когда Брук поднял голову. «Я», — заявил он с большой важностью и напыщенностью, — «не имею ни малейшего представления». Моя голова и головы большинства остальных слегка скакнули, когда дернулись вниз. «О, конечно, нет», — вздохнул я. «Да, хорошо, что бы это ни было, я определенно могу сказать, что это было чертовски жутко». Эйзен Темпа Нами обнял ее, когда она вздрогнула. Я едва могла разобрать, что он говорил, его голос был таким искаженным. За исключением это был не его голос. Глава 51.4. За исключением это был не его голос. Я удивленно взглянула на Саундбайта, как из-за того, что он заговорил после столь долгого молчания, так и из-за того, что выражение его лица было безбожно бледным. «Ты знаешь, что это было?» Саундбайт уклончиво повел глазами. «Я могу предположить, как я уже сказал, тени не говорили его голосом, и судя по их словам». Саундбайт поморщился, его лицо приобрело предельную пепельность, на которую он был способен. «Я думаю, он пытался назвать имена своих товарищей по команде, но вместо этого все, что он мог сказать, были-были». Глаза Чоппера расширились, когда он сообразил, в чем дело. «Тем, почему он мог опознать свою старую команду?» — в ужасе прошептал он. «Были их последние слова». Зара фыркнул и покачал головой. «Он уже почти не человек. Он всего лишь оболочка, каждая частичка вещества, которую он полностью поглотил за один день. Я сделал все возможное, чтобы не обращать внимания на вольный тон его голоса. Да, Хаем, он шелуха, которая все еще может убить нас, если это не убьет его», — вполне резонно заметил я. Кто-нибудь хочет сделать какие-нибудь ставки на это?» Несколько секунд стояла тишина, затем заговорила Нами. «Если бы кто-то сделал такую ставку, я бы на самом деле пожалела, что взяла их деньги». Еще одна пауза, пока все, включая меня, в шоке смотрели на нее. Она переминалась с ноги на ногу, выглядя смущенной. «Я имею в виду, я бы все равно взяла деньги, и мне было бы жаль только, может быть, секунд 10. Ах, это та Нами, которую я знал. Суть в том, что нам нужен план на случай, если или зная нашу удачу и насколько упрямы большинство шичибукаев, когда он выберется из этой ямы», продолжил я, указывая на зияющую пустоту. «Так вот, у меня нет никаких идей в голове, но после небольшого мозгового штурма я уверен, что...» Кросс, я услышал, как голос Луффи эхом донесся со стороны ямы. Я резко обернулся, чтобы увидеть своего капитана, присевшего на перила и вглядывающегося в пропасть, с любопытством склонив голову набок. «Там, внизу, всегда было так, ну, знаешь, темно». С немалым трепетом я медленно подошел к Луффи, перегнулся через перила, и тут же поперхнулся слюной, когда обнаружил, что смотрю в какую-то абсолютную бездну, которая любит смотреть в ответ. «Ох, проклятие, Хвергельмир!» И вот так, прежде чем кто-либо из нас успел хотя бы дернуться, бездна прервала свое состязание взглядов, блеванув нам в лицо. В течение секунды нас всех поглотило нечестивое ублюдочное отродье прилива и приливной волны, полностью состоящее из теней. Это было лихорадочно, абсолютно неконтролируемо, вызывало тошноту, даже несмотря на то, что мой желудок был абсолютно пустым. По сути, Саундбайт был прав в одном, когда-то давно, цикл вращения отстой. После того, что показалось мне и мгновением, и вечностью, наша нежеланная поездка завершилась тем, что все мы, если судить по хору стонов и криков удивления вокруг меня, были бесцеремонно брошены на наши задницы. Где-то я бы огляделся и подтвердил, где мы находимся, но сначала мне нужно было уладить одно неотложное дело. Бларкхрл, Урк, я вытер рот, содрогнувшись до костей. Я официально ненавижу этот остров. Встань в очередь. Брук булькнул, принимая сидячее положение, его кальциевые скулы каким-то образом умудрялись выглядеть зелеными. Тот факт, что Чоппер толкнул его в спешке, чтобы добраться до наших сбитых товарищей, тоже не принес ему никакой пользы. Ух, Нами с несчастным видом покачала головой, оправляясь от собственного желудочно-кишечного расстройства, прежде чем осторожно оглядеться. Где мы, Лола повернула голову и удивленно моргнула. Это выглядит так, как, мы снова на улице. Даже во дворе, что за? Я сам быстро осмотрел окрестности и понял, что она была права. Мы приземлились в том же самом загоне, в котором команда сражалась с Орзом в истории. Это место не было разрушено новым неистовым титаном, но было трудно ошибиться в этом месте, учитывая, что сад Пероны висел над нами, а мачта, которая приводила в движение эту адскую дыру, маячила так близко. «Ух ты!» — выдохнул Фрэнки, запрокидывая голову назад и безуспешно пытаясь разглядеть верхушку мачты. Затем его лицо исказилось в хмурой гримасе. Он приложил столько усилий, и все равно решил пренебречь им после того, как оно было сделано. Конечно, ему это было безразлично, мрачно цыкнул я. В конце концов, какой король обратит внимание на свой экипаж, когда думает, что его трон находится прямо за поворотом? Киборг стиснул челюсти, металл заскрипел. Когда я доберусь до скользкой шеи этого ублюдка, клянусь, я собираюсь. Заткнись, Фрэнки, приказал Зара, даже не глядя на него. Ах, ты сукин. Фрэнки дернулся в сторону мечника. Он имеет в виду, «Заткнись и прислушайся, Фрэнки», — перебил его Санджи, пристально глядя в воздух. Мы все замолчали, пытаясь услышать, о чем бы они ни говорили. Это потребовало некоторого напряжения, но мы нашли его, и я почти хотел, чтобы мы этого не делали. Хор шепота, который эхом отдавался из теней, потек льдом по нашим венам. «О, теперь это просто тревожно», — пробормотала Нами, вздрагивая, как будто температура упала на 20 градусов. «Че, что оно говорит?» Чоппер тяжело сглотнул. Я напряг слух, медленно начиная разбирать его. «Я, думаю, это всего лишь одно слово, снова и снова. Звучит как, Драугр. Потребовалось всего 2 секунды, чтобы до меня дошло, после чего я напрягся и обменялся паническим взглядом с Саундбайтом. А черт, Драугр, я думаю, что узнаю это». Брук задумчиво постучал себя по челюсти. «Разве это не существо из скандинавской мифологии, вновь ходящий ах?» И это было, когда Белли упал, как сверхзвуковой метеор. Хотя звук стонов и топота ног, которые внезапно разнеслись, также был источником беспокойства. «Ребята?» – медленно спросил Луффи с редким намеком на неуверенность в голосе. Саундбайт содрогнулся с гримасой. «Ну, мы официально на несколько сотен шагов ближе к выгоранию, ценой еще нескольких сотен, с которыми нам предстоит сразиться. Но как?» – потребовал Брук, сжимая рукоять своего меча. «Мы не могли пропустить так много. Это потому, что они не зомби, а нидроугры», – уточнила моя улитка. «Помнишь, я сказал, что его дальность взлетела до небес. Вместо того, чтобы наполнять их живыми душами, он просто наполнил их инертными тенями и использует их, чтобы играть в кукловода. Говоря по-другому, они в буквальном смысле марионетки из мяса. И когда орда нежити появилась в поле зрения, я увидел разницу. Это было тонко, учитывая все обстоятельства. Как удар кувалдой в лицо, что было особенно уместно в том смысле, что большинство этих гниющих ублюдков выглядели так, как будто они пострадали именно от этого. Видите ли, если раньше зомби, по крайней мере, вели себя как относительно нормальные, хотя и уродливые люди, то теперь они были гораздо больше похожи на классического зомби Ромеро. Их движения были скованными, отрывистыми, идеальная картина неуклюжих трупов. Но что действительно показательно, так это их лица. Зомби, они были не житью, конечно, но, по крайней мере, у них были души. Украденные души, несовершенные заменители жизни, но у них был эмоциональный диапазон, до некоторой степени. Но существа, которые сейчас столпились вокруг нас, эти драугры, пустая ярость и ничего больше. Если когда-либо на этом острове и был пример нежизни, то мы смотрели на них прямо сейчас. Значит, кормление их солью больше не принесет никакой пользы, проворчал Санджи. Вероятно, нет никакой слабой связи, которую можно было бы разорвать, но в любом случае стоит попробовать, прежде чем мы прибегнем к плану П, или А, учитывая, что мы говорим о нас. «Сказано, сделано», — заявил Брук, подбегая к Драугру и рубя быстрее, чем я мог видеть. Некоторые из трупов повернулись и попытались догнать его, когда он пробирался сквозь их ряды, но они даже близко не приблизились к скорости скелета. Несколько секунд спустя руки, ноги и головы оторвались от хорошего куска толпы, но они даже не замедлились. И что более важно, они были прямо перед нами. Переходим к любимой тактике. «Кросс, поставь меня на Фанкфрида». Я кивнул, снимая улитку со своего плеча и сажая ее на крестовину слоновьего клинка. Ему потребовалась секунда, чтобы как следует закрепиться на плоской стороне лезвия, а затем он сосредоточенно прищурился. «Приготовьтесь, потому что это будет щекотно. Гастрослоновий комбо». Я был вынужден усилить хватку на рукояти Фанкфрида, когда его клинок внезапно начал вибрировать. Острый металл стал нечетким для глаз. Высокочастотный клинок. Даже перед лицом надвигающейся орды я не мог не ухмыльнуться, как маньяк, при мысли о том, что в данный момент держу в руках чертов вибронож. Я, думаю, в этот момент что-то просто щелкнуло у меня в голове, потому что моя ухмылка злобно расширилась, мой адреналин взлетел до небес. «Ладно, нежить, гниющие придурки», – прошипел я, медленно поднимая левую руку над плечом. «Я знаю, что вы больше не можете меня понять, и мне все равно, потому что я собираюсь сказать то, что должно быть сказано, несмотря ни на что». Я схватил лассо за руку и рывком встал его в стойку, широко раскинув руки и оружие в приглашении, сопровождаемом абсолютно безумным хихиканьем. «Приготовьтесь умереть в третий раз, вы, зомби-ублюдки!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Лассо подчеркнул этот момент залпом бейсбольных мечей, которые взорвались в массе зомби, пробив огромные дыры в их рядах, а потом на нас обрушилась волна зомби. Линия фронта быстро растаяла, как снег под весенним дождем, только для того, чтобы за ней последовала другая линия, а потом еще одна, и еще одна. В большинстве случаев это была Алуборна или мост сомнений снова и снова. Отчаянная защита не только от врага, который превосходил нас числом, но и от нашего собственного истощения и травм, к счастью, смягченных тем фактом, что мы индивидуально превосходили всех упомянутых противников. В этом последнем отношении я был на самом деле в лучшем положении, чем раньше. Между тем, как лассо взрывал куски из орды, когда они приближались, и комбинация саундбайта и Фанкфрида, практически уничтожающей любых зомби, в которых попадали, на моем и моих партнеров с читу, вероятно, большинство драугров, к сожалению, единственное, Чем это отличалось от тех боев, было довольно важным. А именно, Драугри просто не заканчивались. Серьезно, эти парни были настойчивы даже по сравнению с обычными зомби, потому что у тех не было конечностей или отрубленных туловищ, которые пытались продолжать ползти за нами. Они также не ломались и, вероятно, никогда не сломаются. Даже древний метод обезглавливания не помогал. Это просто оставляло безголовое тело, ковыляющее к нам, и голову, щелкающую челюстями на земле, которую мы должны были избегать. Как ни удивительно, нами на самом деле, казалось, было легче всего, несмотря на окружение зомби. Конечно, ей все еще было трудно обращать внимание на то, откуда нападала вся нежить, но ее Эйзин темпо делал пугающе замечательную работу, удерживая их всех на расстоянии. Если когда-либо и были какие-либо сомнения в том, что нами взяла в привычку сдерживать всю мощь своего клима-такта, то обугленные и почерневшие трупы, оставленные ее молнией на своем пути, хорошо справились с этим сомнением. Но даже стиль атаки нами, каким бы эффективным он ни был, означал, что ей пришлось сражаться в трех битвах, в которых мы все должны были сражаться. Против ходячих мертвецов, против нашего истощения и боли и против отрубленных конечностей и голов, которые усеивали землю, как множество наземных мин. И позвольте мне сказать вам, что следить за каждым своим шагом было утомительно. Казалось, единственным решением было полностью уничтожить тела, но на самом деле уничтожить человеческое тело намного сложнее, чем оно должно было быть. Это прозвучало бы так неправильно вне контекста. В любом случае, результатом всего этого было то, что нам очень быстро пришлось начать отступать, чтобы орда зомби не сбила нас с толку, а затем не захватила нас. У нас не было никакого преимущества. Потеряем одного бойца, и вся наша оборона рухнет, что означало бы, что все наши раненые были мертвым мясом. Так что да, никакого давления. Серьезно, Лола закричала, когда только что обезглавленный Драугр продолжал идти к ней, поспешно пиная его в грудь, чтобы дать себе немного передышки, которую также быстро заполнил лишенный конечности Драугр сзади. Мы рубим этих тварей на куски, и они не останавливаются. Я предлагаю вернуться к плану номер один против зомби, прорычал Фрэнки, отбрасывая один труп, прежде чем поднять голову. Свежий огонь и извергнул пламя на разобранные трупы. Они, конечно, продолжали двигаться, но в отличие от теневых зомби было ясно, что пламя делает свою работу. Изуродованные тела разваливались еще быстрее под огнем. И да, они разваливались на части, целые куски плоти отваливались за раз, прежде чем мы даже прикоснулись к ним. Я мог видеть это теперь, когда моя кровь достаточно остыла, чтобы мое зрение прояснилось. Я думаю, он прав, сказал я, взглянув на пушку, балансирующую на моем плече, когда я подвинул его вперед. Лассу, гипс ладонь комбо, глава 51.5. Я думаю, он прав, сказал я, взглянув на пушку, балансирующую на моем плече, когда я подвинул его вперед. Лассу, гипс ладонь комбо. Моя пушка фыркнула в знак согласия, прежде чем извергнуть струю вязкой смолы, которая покрыла переднюю часть орды, по которой он затем пустил пламя, которое осветило топливо. Вся линия фронта зомби загорелась и начала рассыпаться, и зомби, переступивших через них, постигла та же участь. Я остановился в удивлении, наблюдая, как пожар распространяется с почти пугающей эффективностью. Хм, огонь работает намного лучше, чем раньше, заметил я, снова бросаясь в бой. Фангфрид буквально сотрясал целые части орды на куски, в то время как масса лассо удвоилась как здоровенный щит, так и брутальная дубинка. На самом деле у меня есть теория на этот счет, вмешался Чоппер через саундбайта. Я не могу подтвердить, но море почти наверняка слишком сильно давит на трупы. Без псевдодуши украденной тени все эти трупы просто трупы, давно прошедшие любой расцвет, который у них мог быть. И теперь, когда они снова мертвы, наступает трупное окоченение, и они становятся жесткими. По сути, манипулируя телами подобным образом, Мория буквально заставляет свою армию сражаться с собой на куски. «Ну, это здорово», – проворчал Зара, разрезая на четвертинки очередную неуклюжую шелуху. «Но их все еще слишком много. Можно понять, что мы в глубоком дерьме», – проворчала Нами, раскачивая свой посох взад и вперед в попытке вытащить его из грудной клетки, в которую она случайно его протаранила. «Когда наш жаждущий битвы первый помощник жалуется на драку, не смей пока падать, махноголовый», прорычал Санджи. «После меня и Нами он, вероятно, делал все возможное из всех нас, обращаясь с зомби, как с футбольными мячами. Хотя тот факт, что он с самого начала использовал огненную ногу, возможно, тоже имел к этому какое-то отношение. «Мы пойдем, девушки умрут ужасной, грязной смертью. Цечего мне волноваться», — агрессивно фыркнул Зара, пробиваясь сквозь очередную толпу драугров. «Так боишься, что твою чопорную задницу разорвут на части, потому что тогда они доберутся и до остальной команды тоже». Луффи проявил предельную серьезность, на которую был способен. «Чтоб тебя», — прорычал наш мечник, удвоив свои агрессивные усилия. Однако почти сразу же ныряющий драугр чуть не сбил его с ног, прежде чем его вышвырнули, и все заткнулись в пользу того, чтобы уворачиваться или сбивать с ног многих драугров, которые решили, что бомбить нас пикированием – отличная идея. И хуже всего было то, что на самом деле это была отличная идея, еще больше отвлекающая наше внимание. Возвращаясь в бессознательное течение боя, я размышлял о том, о чем, черт возьми, думает Мория. Затопление нас в большом количестве противников сработало бы, да, со всеми имеющимися у него трупами, но это медленный процесс. Даже бомбометание с пикированием драугров вряд ли ускорит этот процесс. Учитывая, насколько совершенно невменяемый сейчас Мория, я серьезно сомневалась, что у него хватит на это терпения. Нет, это отвлекающий маневр, пока он собирается предпринять что-то большое, и я действительно не жду этого с нетерпением. С другой стороны, может быть, орда драугров все-таки быстро уничтожит нас, судя по стонам, доносящимся сзади. О, прокля, черт, нас обошли с фланга, мы знаем, выпалила Лола, бросив ядовитый взгляд через плечо. Если мы отвернемся, эти драугры сокрушат нас, они все равно одолеют нас, если мы не разберемся с фланговыми, огрызнулся я. Лассу, ты можешь отставить, Кросс? Я неуверенно усмехнулся, когда Чоппер в тяжелой форме врезался в, к счастью, тонкую линию драугров позади нас, посылая тела в полет с каждым взмахом его рук. Решив эту насущную проблему, я мог бы поделиться мыслью, которая пришла мне в голову ранее. «Всем внимание!» — крикнул я. «Я думаю, что Мория планирует что-то большое, и это просто отвлекающий маневр. Предупреди нас еще раз, когда у тебя появится какое-то представление о том, чего нам нужно остерегаться». Я вздрогнул, когда Чоппер огрызнулся на меня. Эта ситуация, должно быть, действительно его достало. В его словах есть смысл. Не так уж много можно спланировать, если ты просто скажешь что-то большое. Голос Лассу заскулил, когда он, казалось, что-то понял. Если только под большим ты не подразумеваешь Титана. Смысл быстро дошел до меня, и я был не единственным. Все взгляды устремились в сторону поместья, чтобы найти ничего. Любое облегчение, которое мы почувствовали, было недолгим, главным образом потому, что драугры воспользовались нашей рассеянностью, чтобы надавить, заставив нас отступить, но также и из-за мысли, которая последовала вскоре за первой. «Итак, у нас есть план на случай, если эта штука выйдет», — Санджи пропыхтел. «Нет, но...» Внезапно Фангфрид прошел по воздуху вместо омертвевшей плоти, и да, это действительно ощущалось по-другому, вибронаш или нет. Я едва успел осознать, что драугр только что остановился, когда... Грохот бум. Окей. ОРЗ был достаточно страшными, когда был просто неподвижной горой мяса, запертой в морозилке. Но, когда вырвался из поместья Триллер Барка, как какая-то сумасшедшая пародия на Кул-Эйд. Совершенно ужасно. И это было до того, как я хорошенько рассмотрел изменения в его внешности. Для начала, ни в его глазах, ни в его движениях не было жизни. Его глаза были черными дырами в черепе, челюсть безвольно свисала, а тело было одновременно жестким и неестественно подвижным, как будто у него были кости во всех неправильных местах. Например, бурлящая черная масса в его животе, змеящаяся вокруг и всюду, не оставляла сомнений в том, что Мория все еще был на чертовом водительском сиденье. А затем его взгляд упал на нас, и все это слилось в одно ужасающее целое, потому что, как бы сильно ему не хватало жизни, это существо, которое когда-то было трупом Арза, все еще обладало всеми признаками разума, вроде сканирования окружения и выбор цели, а именно нас. «Йотун!» — прогрохотал бегемот, медленно, но целенаправленно начиная пробираться к нам. «Мистер Кросс!» — сказал Брук голосом, который был бы спокойным, если бы не то, как он дрожал. Я полагаю, что это та часть, где вы либо придумываете выдающийся план борьбы с этим монстром, либо теряете большую часть своего авторитета как тактика. Я понял, я работаю над этим, ответил я, вытирая пот со лба, пока я обдумывал ситуацию. Одна секунда для обзора. Ойрзе, титанический гигант Упс, я имею в виду гигантского титана стоит там и является марионеткой Мори, способной легко расплющить нас, если мы дадим шанс, но, судя по его нынешнему состоянию, несомненно, страдает очевидной хрупкостью Драугра в целом и повреждением позвоночника, которое мы нанесли и от заморозки тоже, если судить по тому, как трескаются участки его кожи. Так что долго он не протянет. Нашей целью не разорвать его на куски, а ускорить то, как скоро Мория заставит труп разорваться на части. Еще секунда, когда Ойрзе сжал кулак. В истории потребовалась комбинированная атака всей команды, чтобы просто сбить его с ног, включая эту штуку с императором пиратов. Хорошо, что я убрал эту мерзость сосредоточься. Как им удалось напасть на него? Еще одна секунда, когда кулак полетел, а я начал бежать изо всех сил. Они сбили его, ударили по лицу, без особого эффекта, неудачная попытка нападения на императора пиратов, затем история со слабостью Луффи к мясу, и после этого момент эврики. Четвертая секунда, когда я сделал прыжок в воздух, напрягся и вздрогнул, когда ударная волна от буквального мегатонного удара ударила меня в живот, мысленно пробежав по 8 бойцам, которые у нас были, и их возможностям, и подтвердив один. Чоппер, ты хорошо освоил рамблболы, что может быть? Я принял одну в морозилке, я могу принять еще одну, не сходя с ума, но я не смогу контролировать, в какую форму я превращусь. И это было через 5 секунд, когда я приземлился и перекатился в стоячее положение. Этого будет достаточно, просто трансформируйся так быстро, как только сможешь. Вот план, все. Гому-гому, волновик, лунный шаг, прыгучая форма, неважно, как вы это сделаете, просто встаньте на тело этой штуки, убедитесь, что он знает, где вы находитесь, и продолжайте двигаться. Он буквально весь мускулистый и без мозгов, так что он без колебаний разорвет себя на куски со всей своей мощью, а все остальные. Я прицелился лассо, цельтесь в ноги, поняли, закричали все, начиная действовать. Песо-пушка-залп, я нажал на спусковой крючок, и взрывоопасные бейсбольные мячи попали в одну из ног, отрывая плоть кусками, в то время как Зара, Фрэнки и Лола отправились к другой конечности. Тем временем наши более акробатические бойцы начали взбираться на титана нежити, как сумасшедшие блохи. Чоппер и Брук подпрыгнули в воздух, грациозно приземлившись на руку Йотуна и метнулись к туловищу. Луффи схватил другую руку и взлетел вверх, вытянув руку на вершине своей дуги, чтобы схватить один из рогов. Санджи оттолкнулся от самого воздуха, расположившись напротив Луффи, и Нами прокатилась на своем волновике вверх по его ногам, а потом, все разом, они атаковали. Две ступни, одна на конце вытянутой ноги, а другая пылающая, врезались в противоположные виски. Копыта и лезвие врезались в грудь, оставив глубокие борозды позади, и я слышал, как молния ползет по его спине. Великан, конечно, отреагировал немедленно, но плохо, пытаясь одновременно хлопнуть себя по груди, топнуть одной ногой и почесать спину одновременно. Массивное перенапряжение мышцы и напряжение уже напряженных сухожилий, должно быть, были огромными, но удар открытой ладонью в грудь и возникающие в результате давления воздуха были менее чем обнадеживающими. Но неважно, Ойрзе переминался с ноги на ногу. Возможность. Песотрюк. Черное масло брызнуло из морды лассо, покрывая землю под колоссальной ногой Йотуна. И я мог только молиться, чтобы наземная команда поняла мою идею. Сильный молот. Мне не следовало волноваться. Фрэнки немедленно ударил кулаком в заднюю часть лодыжки Йотуна. Раздался всемогущий треск, когда что-то важное сломалось, и, что еще более важно, нога скользнула вперед по скользкому покрытию, потеряв всю оставшуюся хватку, которая у нее была. 5 фигур метнулись от тела, когда оно внезапно описало поворот на 180 градусов, размахивая конечностями, разрушая большую часть поместья, когда оно рухнуло на заднюю часть шеи прямо в том месте, где мы размолотили несколько позвонков. Конечно, мы еще не закончили. Высоко над телом раздулась нога, подходящая для великана, прежде чем подняться еще выше в воздух. На короткое мгновение она зависла там, а затем рухнула вниз, врезавшись в грудь титана под хор ломающихся костей. Титан все еще пытался подняться, но только для того, чтобы черно-красный метеор сорвался с неба и врезался в лоб Йотуна во вспышке пламени. Кость раздробилась, вскоре заглушенная колоссальным черепом, ударившимся о утрамбованную землю внизу. И все равно эта чертова штука пыталась подняться. Несмотря на массивный след в его груди, несмотря на то, что одна нога вообще не работала, несмотря на то, что все, что было выше его плеч, выглядело так, будто оно было сделано из сплошного желе, он попытался приподняться на руках. И все же всем было ясно, что это долго не продлится. Просто нужен был один, последний, проклятый, толчок. «Эй, Мория!» Саундбайт взревел, его челюсть сжалась в убийственном оскале. «Как тебе такая маленькая песенка, гастронация?» Без предупреждения воздух внезапно наполнился самым потрясающим, разрывающим внутренности грайндкором, который я когда-либо слышал. Само по себе это было довольно плохо. Арк. Но судя по тому, как тени вокруг нас внезапно закричали, и трупор заначал корчиться, как будто подвергался экзорцизму. Я думаю, что происходило нечто большее, чем то, что я слышал. «Гастронация?» — тихо спросил я, настороженно наблюдая за саундбайтом, когда он стиснул зубы, с выражением глубокой сосредоточенности на лице. «Укороченная абдоминация», — процедил он сквозь зубы. «Это нападение с тройной угрозой. Первый слой предназначен для отключения звука в области. Ты думаешь, то, что ты слышишь, громко, там еще громче. Во-вторых, там подмешана какая-то фальшь, чтобы расшевелить кишки. Но в-третьих, охохах». Он медленно покачал головой, и в его голосе послышались отчетливые мстительные нотки. «В-третьих, когда я заставляю его мозг и череп вибрировать. Проще говоря, такое ощущение, что его серое вещество размалывается, чтобы приклеиться изнутри». Ухмылка саундбайта стала совершенно сатанинской. «Здорово, правда, можно и так сказать», — пробормотал я себе под нос. Я немного помолчал, прежде чем бросить на него обвиняющий взгляд. «Ты собираешься вырвать, не так ли? Кто-нибудь, принесите мне ведро». Тошнотворно простонал он, опустив глазные стебельки. И, несмотря на то, что он быстро оживился, он все еще выглядел довольно зеленым. Или хвост пушистика. «Кто-нибудь, помогите мне, я действительно подумываю об этом», — небрежно сказал Иисус немалой долей заслуженного благоговения, наблюдая, как труп Арза буквально сотрясается в мучительных конвульсиях. Массивные куски плоти отваливались и разбивались на куски, хотя, к счастью, размахивающие руки не производили. «О, боже ж, пригнитесь», — взвизгнул я, когда один из пальцев Арза взмыл к нам. Следуя своему собственному совету, я бросился на землю, чувствуя, как холодный ветер глупо близкого промаха пронесся по всему моему телу, сопровождаемый громким треском. Глупый великан, почему Мория не мог использовать морского короля или что-то еще, что было бы вкусным? — проворчал Луффи, выбираясь из-под пальца, которым его размазало. «Ух ты, это чуть не оторвало тебе голову», — вежливо заметила Су. Глава 51.6. «Ух ты, это чуть не оторвало тебе голову», — вежливо заметила Су. «Выдай свои последние остроты, пушистик», — простонал саундбайт, — «потому что я вот-вот отключусь». «Харп». Я переставил своего партнера так, чтобы он мог свободно перекладывать свой обед куда угодно, только не на меня, наблюдая за концом тела, которое когда-то было Орзом Титаном. И какой это был конец. Проще говоря, труп испустил дух, просто буквально разваливаясь по швам. Все суставы, все до единого разошлись, и как только оно начало дергаться, существо замерло. Просто не осталось ничего, что он мог бы сдвинуть с места. Это, на самом деле, даже не был труп. Просто куча гниющего, опаленного замороженного мяса. «Все кончено, эй, я знаю этот дрожащий голос». Я обернулся и увидел Усоппа, который, тяжело опираясь на ветку дерева, шел к нам. «Эй, ты уверен, что достаточно здоров, чтобы ходить?» «Он в порядке», — крикнул Чоппер. «Он пострадал не так сильно, как все остальные, и если бы он не думал, что сможет справиться с этим, он бы этого не делал». Я обдумал это, а затем пожал плечами. «Если наш доктор так сказал, ну, тогда, наверное, чтобы ответить на твой вопрос», — объяснил я, указывая на гору плоти. Это был большой козырь Мории, и он исчез. При этом саундбайт также потряс самого Морию. Я нахмурился. Хотя Арза повергли довольно легко по сравнению с каноном, но опять же, Мория перенапряг его, и мы заранее сильно повредили его. Так что, я думаю, это имеет смысл. Кросс раздраженно начала нами, когда ее нимб начал темнеть. Если ты на самом деле жалуешься на то, что нам слишком легко удалось справиться с многоэтажным Голиафом, тогда я тебя, я не жалуюсь, поспешно заверил я ее. Просто, с нашей удачей, если все окажется проще, чем ожидалось, разве ты не хотел бы попробовать и подумать о чем-нибудь, что ты мог пропустить? Убью вас, Гурк. Я поперхнулся, выпрямляясь как шомпол. Как, например, некий разъяренный ублюдок, у которого все еще каким-то образом хватает сил оставаться в сознании. Ни у кого не было ответа на это, из-за того, что все они, по-видимому, повернулись, чтобы посмотреть на новую угрозу с разинутым ртом от ужаса, и в ту секунду, когда я присоединился к ним, я полностью понял, почему. Налитые кровью глаза полностью закатились в глазницах, топографическая карта выпуклых вен, розовая пена, стекающая с обоих уголков его рта, и вдобавок с дрожью, которую можно когда-либо увидеть только у самых закоренелых наркоманов, и взглядом, который можно получить, только пройдя через мясорубку. И кроме того, да, я думаю, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время мы наблюдали Гиккоморию в самый низкий момент его жизни. Если бы на его месте был кто-то другой, я бы, наверное, счел такое упорство достойным восхищения. Учитывая, кем он был, что он сделал и что он, скорее всего, планировал сделать с нами, однако, убью вас. Мория прополоскал горло кровью и любыми другими жидкостями, которые забивали его горло. Убью вас. Да, не мое представление о веселье. Окей. Тихо выдохнул я, осторожно поднимая ствол лассо. Народ, он просто тянет время из чистой ярости. Никаких резких движений, ничего, что могло бы вывести его из себя. Просто приготовьтесь напасть на него всем сразу. Очень, очень. Убью вас. Убью, убью, убью. Ах, этот вокальный переход нехороший знак. ТР-ТР-треск. Как и то, что зубы Мории трещали у него во рту от того, как сильно он их сжимал. Убью вас всех. Нейтхаок. Крик об атаке был на кончике моего языка, когда масса черноты, в которой я едва узнал двойника, вспыхнула между Морией и нами. Я приготовился к нападению симулякра, но вместо того, чтобы напасть на нас, темный демон вместо этого начал царапать землю, вырывая горсть за горстью, из... ребята, медленно спросил Луффи, его голос был полон замешательства. Почему тень пожирает другие тени? Как бы сама идея ни звучала совершенно нелепо, действительно, двойник кромсал те тени, на которые мог наткнуться своими рваными когтями, вырывая их когтями и запихивая в свою зияющую глотку. Честно говоря, я не мог понять этого действия, пока не заметил, что эта штука начинает раздуваться, и внезапно все встало на свои места, как шестеренки долбанного устройства судного дня. Нет, не может быть, выдохнул я, затаив дыхание от ужаса, уже начиная медленно отступать на дрожащих ногах, к черту выброс адреналина, если то, что я думал, происходит на самом деле. Кросс, говори, сейчас же, рявкнула нами, ее панический голос сумел вернуть меня в реальность. Мория однажды показал, что он может манипулировать реальностью, реальной плотью, манипулируя формой чьей-то тени. Пробормотал я. То, как он исказил его, было достаточно безобидно. Но у них все еще была та же общая масса. Но теперь его собственная тень, а она набирает дополнительную массу из теней. И это имя, Нидхок. Я громко сглотнул, безуспешно пытаясь избавиться от пепла, заполнившего мой рот. Это имя, дракона. Наконец прохрипел я, в ужасе уставившись на постепенно расширяющийся живот теневого демона. Дракона судного дня. Потребовалось всего 2 секунды, чтобы это осознать, и когда двойник начал поглощать прямой поток теней из земли, и он, и его заклинатель действительно начали раздуваться, все в ужасе отпрянули. Кросс, прошептала нами с быстро нарастающим страхом, ты пытаешься сказать, что Мория собирается превратиться в дракона. Я покачал головой, сначала медленно, но все ускоряясь, когда моя паника действительно начала набирать обороты. Я думаю, что он... «Черт возьми, пытается», – прошипел я, разворачиваясь и бросая Фангфрида. «И я не собираюсь торчать здесь, чтобы это выяснить. Я был на полпути к спине слона еще до того, как он полностью преобразился, а он, в свою очередь, нетерпеливо топал ногами. Эй, Кросс, подожди!» Луффи начал протестовать. «Луффи!» – рявкнул Чоппер. Он нес на плечах Робин, Канисы и обезумевшую Су. Последние 2 явно все еще не могли пошевелиться. «Мы можем остаться здесь и сразиться с Морией, или мы можем увести наших друзей в безопасное место, но если мы попытаемся сделать и то, и другое, то кто-то пострадает так, что я не смогу исправить». Это заставило Луффи замолчать. Резиновый человек бросил последний взгляд на дирижабль размером с Асгард, в который превратился Мория, прежде чем стиснуть зубы, вытянуть руку, чтобы схватить босса, и сделал это так, как будто гарб был у него на заднице. «Все бежим, не нужно повторять дважды», — заорал Фангфрид, бросившись вслед за нашим капитаном так быстро, как только мог. Фрэнки и Лола ухватились за громаду меча, когда он проходил мимо. И вот, впервые в истории команда пиратов соломенной шляпы отступили с поля боя, таща свои задницы, и кроме того, таща за собой задницы наших друзей. То, что мы сделаем, как только доставим их в безопасное место, все еще висело в воздухе, но это было лучше, чем оставлять их там, где их легко можно было растоптать во время избиения, независимо от того, кто будет на приемной стороне. На данный момент я был просто рад, что атака заняла так много времени, потому что это давало нам время, необходимое для того, чтобы дистанцироваться от вдвойне безумного Шичибукая, что было чертовски хорошо, потому что, оглядываясь через плечо, я с трудом мог поверить, как быстро изменилась ситуация. Мория и его тень, оба сильно обожрались, всасывание тени выросло до такой степени, что, судя по тому, как следы тени пронзали воздух до его пасти, он пожирал ту самую колючую изгородь, которой Мория держал нас всех. Это было и обнадеживающим, и поводом для еще большей паники. Тем не менее, в любом случае, наращивание сил означало, что у нас было время. Я просто надеялся, что нам хватит. Ребята, осторожно, крикнул Фрэнки. Не хочу начинать панику или что-то в этом роде, но эта кукла-тень только что перестала есть. Я начал поворачиваться на своем сиденье, чтобы оглянуться назад. Кэрэнче-эрэрэрэче. А затем я резко наклонил голову вперед и крепко зажмурился прямо перед собой, потому что, черт возьми, я ни за что не собирался даже взглянуть на источник даже простая мысль подводит меня к грани того, чтобы вывалить весь мой пищеварительный тракт. Самое близкое приближение, которое я могу придумать, это мясорубка. Титаническая мясорубка промышленного класса. Щелканье, хруст, хлюпанье, разрыв, скрежет, все эти звуки и многое другое звучали в воздухе, и каждый из них был наполнен плотью больше, чем какой-либо шум имел право. Однако, вскоре звуки замерли, оставив после себя слишком тихую тишину, которая пронизывала воздух так же густо, как туман Флориана. Если бы только так и оставалось. Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr потрясена чистого звука и давления воздуха. Сила рева была настолько велика, что мы все упали просто из-за нашей близости. Даже массивная туша Фангфрида не смогла удержать себя в вертикальном положении. Звук бьющегося стекла эхом отдавался в моих звенящих ушах. Осколки, к счастью, были далеко от нас. Вместо этого нас захлестнуло ветром, песком и баллистическими осколками мертвой плоти, и я, честно говоря, не уверен, что было хуже. Позвольте мне сказать вам, приходя в себя только для того, чтобы обнаружить, что вы лежите лицом вниз в куче высушенной человеческой плоти и чувствуете, что над вами поработала толпа. Не тот опыт, который вы хотели бы получить дважды за один день или вообще. И все же, здесь я дважды за несколько часов пережил один и тот же опыт. Ненавижу этот остров. Застонал я, сел и схватился за свой пульсирующий череп. Ты, я и все, кто жил здесь в течение любого времени, сказала Лола, поморщившись, когда поднялась на ноги. Подумайте о том, как сжечь эту адскую дыру позже. Нами стиснула зубы, когда использовала стену, чтобы подняться на ноги. Ее облака поспешно стряхивали грязь или щебень, которые могли запекнуться на ней от взрыва. Объясни, что только что произошло. Неужели море действительно только что? Грааарх. Мы все замерли, когда позади нас раздался еще один рев. К счастью, в этот раз было тише, но, честно говоря, пониженная громкость только усугубила ситуацию. В конце концов, большая громкость оказывает большее влияние, но меньшая громкость показывает все детали. Жуткие, гулкие, искаженные детали. В момент глупой беспечности я оглянулся через плечо, пытаясь увидеть нашего врага. Хурх. И так же быстро я откинул голову назад, наклонился вперед и зажал рот рукой, чтобы остановить вторую порцию желчи. Я на самом деле не видел Морию, Пыль и туман все еще висели слишком густо для этого, но я видел его силуэт, и этого было достаточно. Адский огонь Люцифера, этого было более чем достаточно на всю жизнь. Как оказалось, я был и прав, и не прав в своем предположении. Прав в том, что Мория, очевидно, пытался превратиться в дракона, но ошибся в том, что потерпел неудачу. По крайней мере, я считал это неудачей, потому что силуэт существа, которое я видел вдалеке, ревел, метался и разрушал секцию за секцией поместья каждым своим неосторожным движением. Это был абсолютно не дракон. Он был растянут, скручен и скривлен так, что я даже не могу себе представить, и по своей сути, в самой сути своего существа, эта штука была совершенно неправильной, но единственное, что я категорически отказывался называть ее, кроме человека, было дракон. Потому что эта штука — это совершенно другой зверь, и я точно не знаю, какой именно. Чоппер свернулся калачиком на коленях, его сильно трясло, когда он зажал копытами нос. Я даже не могу. Я не травма, которую только что перенесло его тело. Как он все еще жив? Это просто. Знаешь что, я услышал, как Лола сказала напряженным, но ровным голосом. Я сделала много сумасшедшего дерьма в этих океанах, сделала много сумасшедшего дерьма сегодня для своей команды. Но, черт возьми, я ни за что не буду драться с этим. Я вздрогнул и повернул голову, чтобы ответить, а затем замер, заметив нечто важное. Это, на самом деле, очень хорошая и очень жизнеспособная идея, потому что эта тварь съела колючую изгородь. Что? Почти все вскрикнули в шоке, оборачиваясь, чтобы подтвердить, что да, извивающаяся стена теней исчезла, и путь к лесу и свободе действительно был свободным и чистым. Я никогда в жизни не был так благодарен врагу за то, что он накачался яростью, благоговейно выдохнул Лассу. И я никогда не думал, что скажу это, но согласен с тобой, проворчал Зара, дергая Каниса за плечо. А теперь давайте, все хватайте тела с пульсом и давайте убираться отсюда. Все подали знаки согласия, и мы начали двигаться соответственно. Отправляйтесь без меня. Когда очень знакомый голос заставил всех замереть и обернуться, чтобы увидеть, как наш капитан отбрасывает шляпу за спину и присаживается на корточки. Облака нами автоматически поймали его, когда тело Луффи покраснело и начало дымиться. План с самого начала состоял в том, чтобы я надрал задницу Мори, и я обязан обеспечить ему это еще больше после того, что он с нами сделал, сказал наш капитан тоном, который не допускал даже намека на возражение. Я прикончу его. Вы, ребята, идите. Я обменялся торопливыми взглядами со своими коллегами-офицерами, прежде чем мы все одарили Луффи твердыми взглядами. Мы отступим к линии деревьев, уступил я, но мы ни за что не оставим тебя одного. Луффи кивнул с наполненным паром фырканьем. Сойдет. А теперь, начинаем. Фрэнки. Он бросил косой взгляд на нашего корабельного плотника. Глава 51.7. Сойдет. А теперь, начинаем. Фрэнки. Он бросил косой взгляд на нашего корабельного плотника. Да. Дай мне секунду. И вот так. Корабельщик немного подвигался на месте, прежде чем достать извивающийся сгусток тьмы. Откуда-то. 75 теней, как по заказу. Все твои, Луффи. И с этими словами он бросил сверток с тенями в нашего капитана, который со стоном наклонился вперед. Пока Луффи трансформировался, а Мория продолжал разрушать свои собственные владения, я не мог не почувствовать легкого намека на любопытство. Конечно, я знал, что мы держали запас теней в резерве именно для такой ситуации, но я не знал, что Фрэнки все это время держал их при себе. Наверное, я предполагал, что он потерял их в какой-то момент. В конце концов, где именно ты хранил эти тени? Медленно спросил я, осматривая его гардероб, вернее, его отсутствие, еще раз. Фрэнки ухмыльнулся. О, я держал их в своей. С другой стороны, не бери в голову, я действительно не хочу. Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr А теперь очень большой и очень синий Луффи, рванувший вперед и остановившись перед дымчатой тенью, которая когда-то была Морией, нет, теперь это Нидхоккой, взревел от возмущения. Затем Луффи со свистом втянул воздух, расширяя грудь. «Я тот, кто станет королем пиратов», и потряс нас всех до глубины души своим ревом, который сопровождался не столько констатацией факта, сколько скорее божественным повелением. И хотя это внушало благоговейный трепет большинству из нас, другие реагировали немного более интуитивно. Грррр, грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr взревело дитя нечестивой любви Смауга и Тимакарри, запрокинув голову. Возмущение, которое Луффи выдержал с легкостью, глядя на змея без страха и колебаний, а просто с первобытным отвращением. «Я стану королем пиратов», — холодно повторил Луффи, заявляя с такой определенностью словно о том, что небо голубое, и не ты. «Это никогда не будешь ты. Ты не сможешь стать королем пиратов, потому что, кроме того факта, что им стану я». Луффи скрестил руки на груди и уставился на монстра сверху вниз. «На самом деле ты не пират. Клянусь, можно бы нарезать последовавшие напряжение и тишину ржавой ложкой. Но, конечно, как и всякое напряженное молчание, оно было рождено только для того, чтобы быть нарушенным. В данном случае, Грааарк, еще одним оглушительным псевдодраконовским ревом, который, хотя и не заставил нас всех растянуться, все же поразил нас, как полуфизическая волна, и заставил нас всех в агонии зажать уши. Всех, конечно, кроме Луффи, чья совершенно нормальная реакция состояла в том, чтобы размыться вперед, откинуть руку назад. Гому-гому реактивный пистолет. Хруст. И ударил Нидхогга кулаком в челюсть, заставив змея пошатнуться. Пока чудовище еще восстанавливало равновесие, Луффи пронесся мимо его громады и исчез в пыли, направляясь в руины поместья. И как только Нидхогг пришел в себя, он проигнорировал нас в пользу погони со всей скоростью, на которую была способна его раздутая, искореженная рама. Несколько секунд мы молча смотрели в ту сторону, куда ушли эти двое. Затем я почувствовал укол в плечо и оглянулся на Фангфрида. Одна ночь, и я перешел от того, что всю жизнь не сражался, к тому, что драк почти слишком много, выдохнул он. Это официально. Даже если я этого не переживу, я сделал правильный выбор, присоединившись к пиратам соломенной шляпы. Мы поняли, фыркнул Лассу, когда начал бродить вокруг и бросать асп себе на спину. Теперь меньше разговоров, больше перевозки. И затем мы все без малейшего колебания принялись собирать наших лежащих товарищей с того места, где мы их оставили. Ну, на самом деле, были некоторые колебания. «Эй, у кого-нибудь есть идеи, о чем, черт возьми», — говорил Луффи. Спросил Фрэнки, поморщившись, когда взвалил кару на спину. «Черт возьми, если я знаю, но я представляю, что он собирается разжевать это для Мории на том же дыхании, что и разобьет его лицо», — ответил я, прежде чем чуть не упал лицом, когда их удары снова сотрясли корабль. «А пока давайте отойдем еще немного на расстояние, хорошо, находиться на том же острове, что и это дерьмовое шоу, будет достаточно плохо, я не намерен испытывать эпицентр». «О, Монки Д.» Луффи морщится, когда ныряет под цепким когтем, разглядывая свою правую руку, недавно пережившую встречу с мягким ядром Нидхогга. Даже с учетом 75 теней, усиливающих естественную прочность его резинового тела, тонкие дорожки крови пересекают конечность. Появляется еще один коготь, и он отпрыгивает назад, поднимая одну ногу. «Гому-гому реактивная печать», — ревет он, одной ногой в сандалии врезаясь в Нидхогга и отталкивая его назад. Эта конечность тоже возвращается окровавленной, сандалия превращается в кучу соломенных обрывков. Зверь рычит от боли и ярости, и где-то в глубине души он понимает невысказанный вопрос. «Пираты плавают по морям не просто так», — кричит он, перепрыгивая через ответный удар. Сжимая кулак, он продолжает говорить. «Они плывут за свободой. Они плывут за своими мечтами. Я сталкивался со многими людьми, которые до сих пор называли себя пиратами, но у них была какая-то причина, которая заставляла их продолжать, даже если это было что-то глупое, вроде денег или власти. Ты не можешь есть деньги, ты не можешь есть власть, и они не помогут тебе завести друзей». Удар наносится, боль пронзает конечность, как и все остальные удары. Он игнорирует это, потому что может это принять, а его противнику достается сильнее. То, что тени теперь захватили конечность, является гораздо большей проблемой. У него было время только воскликнуть «О!», прежде чем Нидхогг врезается в него и не останавливается. Тени лижут его грудь, живот и жилет, жаля, как множество комаров, и эти двое врезаются в поместье, дерево, штукатурка и даже камень уступают место их гораздо более сильным телам. Это слишком много для сильно пострадавшего здания, и стены рушатся, обрушивая конструкцию на их головы. Но даже это не останавливает Нидхогга, и он опережает разрушение, отбрасывая противника через дальнюю стену. Монстр не показывает никаких признаков скорой остановки. Луффи должен остановить безумца. Его сандалии хлопают друг о друга, мышцы напрягаются, и он рычит. Гому-гому реактивное копье. Наконечник копья, образованный сцепленными пальцами ног, врезается в живот Нидхогга, разрывая его ослабленную хватку и отправляя его обратно во все еще оседающие обломки поместья. На мгновение он использует свой шанс, чтобы отдышаться, и с внезапным пульсом он почти теряет контроль, его грудь вздымается, когда теневые души, наделяющие его силой, пытаются вернуться на свое законное место. Пора заканчивать с этим. Встав на ноги, он сжимает кулаки перед собой, ожидая, когда Нидхогг вновь появится. И теневой зверь не разочаровывает, вырываясь из обломков поместья, ревя с вызовом и сопровождаемый шлейфом осколков и каменной пыли. Не обращая внимания на мысли или стратегию, он бросается на него в лоб. Это, пожалуй, худшее, что он мог сделать. Гому-гому Джетгатлинг. На этот раз это не единственный удар, который тени могут схватить и разорвать. Это не та атака, от которых форма Нидхогга, давно уже не заботящаяся о повреждениях, может просто отмахнуться. Это шквал, быстрый и безжалостный, не предлагающий никакой жалости. Именно со 173-м ударом происходит неизбежное. Луффи замирает, падает на колени, вены вздуваются по всему телу. И в порыве темнейшего из черных, 75 теней покидают тело Монки Д. Луффи, его кожа возвращается к обычной бронзе. Он не двигается, он не может. И Нидхогг находится не в лучшей форме. Огромный зверь корчится на земле, рыча или, возможно, крича от боли, ярости, горя и сотни других эмоций. Сквозь усталость Луффи смотрит на огромную мачту, нависающую над ним, и знает, что ему нужно будет подняться на нее, на этот высокий ствол. Но он устал, так устал. Его мышцы болят от напряжения и молочной кислоты, сердце скачет галопом, как испуганная лошадь, легкие тщетно пытаются вдохнуть достаточно кислорода. Сама его душа и воля трепещут от изнеможения, и дюжины различных ран, причиняющих ему боль. И все же каждый раз, когда его разум кричит «падай», он не может, ибо он видит чудовище перед собой, и он видит улыбки своей команды, своих друзей, и он до мозга костей знает, что не может позволить этим двоим встретиться. Он не падет, только когда чудовище тени и ненависти падет, и не секундой раньше. И он должен скоро пасть, иначе решат за него. «Но ты», — рычит Луффи, мельком взглянув вверх, — «тебя все это не волнует. Все, чего ты хочешь, это трон, и для чего?» Встав на ноги, он пригвождает самым лучшим взглядом, который у него есть. «Ради мести. Потому что ты потерял своих друзей. Ты даже не помнишь их. Ты просто плывешь из-за своей боли. Потому что ты не знаешь, что еще делать. И ты заставляешь всех остальных тоже страдать, просто потому. Ты не пират. Ты даже не человек. Ты тень, призрак. Ты погиб вместе со своей командой.